Директор 2-го Евродепартамента Министерства иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Сунгён 17 апреля принял главного редактора и навещания французского телеканала «Киев-1» Скотта Мишеля и проинформировал его о позиции нашей республики относительно положения на Корейском полуострове. Он подчеркнул: Соединенные Штаты Америки при мобилизации огромных стратегических средств проводят в Южной Корее самые крупные в истории совместные военные маневры. При такой обстановке они снова перебрасывают ударную группировку во главе с ядерным авианосцем в территориальные воды у Корейского полуострова, в результате чего до грани войны доходит положение на Корейском полуострове. При развитии нынешней ситуации решительно противостоять насилию Америки и своими силами отстоять мир и безопасность в стране, глобальный мир и стабильность – это наша принципиальная позиция, подчеркнул Ким Сунгён.